Мне ж теперь будет стрёмно в душевую ходить, когда там эти любители мужских задниц. Древов! Зашипел кучерявый герцог и вспыхнул магией. Я убью тебя! Парень выглядел взбешенным до предела. Отлично! Но только я приготовился к бою, как в столовую ворвалась охрана универа. Вот будет смешно, если они меня скрутят, а не этого. Их же скрутят, да? Не меня? Глава 10. Федор Михайлович, меня-то за что? Возмущался я, сидя во все той же допросной комнате. Так буду ее называть, ибо тут только этим и занимается. Причем в основном меня. Я буду жаловаться куда-нибудь. «Сказал бы я, за что?» — вздыхал начальник службы безопасности университета. «Так скажите!» — улыбался я. «Смуту наводишь!» — рыкнул он, а я сделал максимально невинное лицо. Чем еще больше выбесил его? «Стукнуть бы тебя! То есть вас, ваше герцогское сука благородие!» «Поклеп!» — возмутился я, и меня едва не побили, но Воробьев сдержался. «А теперь пишите, все пишите, как, почему и зачем». «Писать это я умею», — закивал я и начал писать сочинение на тему «Как у меня пропали трусы». «Добавь просальные взгляды и томное дыхание», — хихикал чиби-демон, сидевший на столе, а рядом стоял король и кивал. «Без проблем, добавлю». «Его сальный взгляд и томное дыхание меня сильно смущали, поэтому я больше не хочу посещать эту купальню, когда там он...» Написал я в новую строчку, а чибики все шептали мне и шептали. «Правда, по идее, у меня должен был дьяволенок и ангеленок, а у меня только два дьяволенка. И один советует большую жесть, чем второй. И это я про короля, вот ж от кого не ожидал». А он мне такое советует, что, ух, кровь стынет в жилах. Тут можно написать роман, к примеру, «Купальня, преследование томного толстяка» или «Невинность под угрозой, трое в купальне». Ладно, когда я написал 5 листов сочинения, сделал фотографии, дабы ребята поржали, и вернулся на учебу. Обед я успешно пролюбил, беспредел. Я голодный. И оказывается, что герцог Лебедев, да-да, такая фамилия у того кучерявого, но я сейчас про его отца, довольно суровый мужик. Однако, как он связан с Жуковым, непонятно, и связан ли, в этом нужно разобраться. В общем, вернулся я в учебную аудиторию, начал ловить на себе взгляды не только Киры с Костей, хотя последний скорее ухмылялся, но и другие студенты стали на меня поглядывать. «Тарасова!» Рыкнула преподаватель, и среднего роста шатенка вздрогнула и едва не упала со стула. Она сидела у окна и косилась на меня, а преподаватель ее звала несколько раз. «Да-да-да», — вскочила та. «Я, конечно, понимаю, что Дмитрий у нас видный мужчина, со всех сторон видный», — сказала женщина, имея в виду мои габариты, из-за которых меня посадили назад, чтобы я не загораживал людям обзор. «Но сосредоточьтесь на уроке и ответьте на вопрос». «Простите». Та виновато опустила голову и зарумянилась от смущения. Все на нее пялились и ухмылялись. Все на нее пялились и ухмылялись. «Садитесь, Тарасова, и повнимательнее, и раз Дмитрий у нас смутьян, пусть ответит на вопрос». Заулыбалась женщина, и я указал на себя пальцами с непонимающим лицом. «Да-да, Дмитрий, вы еще какой смутьян?» «Я искренне возмущен называть такого миролюбивого человека, как я, смутьяном!» «Да-да, на вопросик ответьте, Дмитрий», — улыбалась та, пришлось отвечать. Ильина Екатерина Матвеевна женщина непростая, очень, а вела она у нас основы картографии, дабы мы умели ориентироваться по картам и составлять их. Также Екатерина вела основы электронной разведки, которая не хакерство, а использование электроники в мертвых землях. И да, это сложно, там же энтропия. Ну и вела боевую гимнастику, но лишь для девушек, так что женщина она хоть куда. Несмотря на впечатляющий 3-й размер и 37 лет, женщина была гибка, упруга и хороша собой. В итоге я отвечал на тему картографии и, успешно ответив, сел на место. «Спасибо, Дмитрий. Как вы поняли, использование измерительных приборов очень важно. Если вы во время разведки найдете, к примеру, логово энтропов, но ошибетесь с координатами, ракеты промахнутся, поэтому очень важно...» Екатерина Матвеевна продолжила вести урок, но на меня все равно косились люди из моей группы. «Савина, и ты туда же! Да что же вы все прожигаете Дмитрия взглядом? Объяснишь, или он у нас альфа-самец, и все хотят от него маленьких горилл?» Строго спросила та и заморозилась. «Ой, вы этого не слышали. И я этого не говорила». «Ха-ха-ха!» — заржал Костя, скотин такая, а Кира его поддержала. «Не переживайте, нет ничего плохого в том, чтобы называть гориллу гориллой. Мы его всегда так называем». Кира стрельнула в меня глазами и пристрелила. «Да что опять?» «Все равно, прошу прощения, вырвалось. У нас же не зоопарк, а заведение для людей». «Тогда Дмитрия нужно отчислить», — задумалась Кира, а Матвеева прикрыла рот ладошкой и захихикала. Да и половина группы заржала. Сволочи, блин. «Злые вы! Уйду я от вас! Управленцем буду! Королем горел!» Заржал кто-то из парней. И тут уже и преподавательницы слез полились из глаз. От смеха. «Для начала королем, а потом и властелином джунглей!» Хмыкнул в ответ. «Знаем, знаем, каким властелином! Черным властелином!» — заржал Костя. «Не, ну этот пес напрашивается на авокадо стойкости вместе с фиником». Аудитория взорвалась хохотом, и даже Матвеевна упала на стул. Но тут открылась дверь, и к нам заглянул охранник. Осмотрелся и, поняв, что никто никого не убивает, вернулся к патрулированию. «Все, хватит! Прерывать урок!» Матвеева попыталась успокоиться, а я скрестил руки на груди и прожигал всех взглядом. Что обо мне опять наговорили, пока я сочинение писал? «Да вы больше всех ржете!» — проворчал я. «Прошу прощения!» Не унималась она и заражала всех своим смехом. «Ой-ой-ой-ой!» У Матвеевны вдруг заклинило спину или шею, не знаю, но смеяться она перестала, и на лице появилась боль. «Вам помочь, Екатерина Матвеевна?» — спросил я. «Да-да-да», — сквозь зубы ответила женщина, и я, подбежав, быстро расслабил ее мышцы в районе шеи и спины, и та выдохнула. «Спасибо, Дмитрий». «Это вам карма», — проворчал я, продолжая разминать ее плечи. «Дмитрий, ко мне можно не подмазываться, я справедливо оцениваю на экзаменах». «Ой, да хорошо-то как». «Я все равно получу пятерку, ибо у меня практического опыта еще со службы в стражах хватает». «Точно. Все время забываю». Она прерывалась на стон и смутилась. «Все, хватит. Спасибо огромное, но у нас урок». «Обращайтесь», — кивнул ей и пошел на место. «Дим, и мне массаж можно?» Хвостики подняла руку и покосилась на преподавателя. «Вечером, конечно же». «И мне, и мне!» — оживились женщины. «Так вот, что вы все от него хотели!» — вздыхала Матвеевна. «Ну да, наслышано уже о великом и могучем массаже, после которого экзамены сплошь на пятерки сдаются!» — хихикала она. «А я ж глаза выпучил! Какая сволочь такое распространяет! А потом вспомнил! Я и есть этот сволочь! Сам же говорил, что Фоминой помог волшебный массаж!» Так что мне оставалось лишь вздыхать, ну и после уроков заняться массажем. Женщины, оказывается, уже все сговорились и собрались у Фоминой. «Вам меня не жалко?» — поинтересовался я у толпы. Даже считать их не стал, но вся комната забита женщинами. «Или так, или мы тут друг друга поубиваем?» — заулыбалась Хвостики, которая уже лежала на кровати Киры, да полотенцем прикрывала зад. Правда, она в трусиках была. «А я напомню, Савина Дарья у нас стройная шатенка с двумя хвостиками. Она, кстати, весьма хорошенькая. Вскоре я начал массаж с использованием масла». «Ну, тут все просто. Массаж дает кокосы, кокосы дают масло и целебную мякоть. Масло я трачу на массаж, мякоть копится и все в выигрыше. Я приступил к работе, а девушки с огоньком в глазах смотрели за этим. Киры, к слову, здесь не было, как и ее соседки. А еще не было ужина. Меня ведь сразу сюда утащили». «Ой, как хорошо. Да, вот здесь», — постановила Савина, когда я массировал ей шею. И тут вошла Кира, выглядел недовольной, но при этом протянула мне сосиску, которую я заглотил в один укус. «Спасибо, Кир», — улыбнулся ей, и та в ответ что-то проворчала, да продолжила подкармливать меня. Похоже, женщины уже обо всем договорились, а меня поставили перед фактом. Какое коварство! Рядом сидел чиби-демон и ржал. Знал обо всем гад, но не сказал. Савина тем временем извивалась на кровати, так что пришлось сесть сверху и зафиксировать. Но вскоре закончил, вся тушка была красна и расслаблена. Демон показывал большой палец. Манна древа получила очень хорошо. Все же я наполовину опустошил девушку.